Глава 19. Людское море волновалось в такт происходящему на их глазах чуду. Вот король Лаус Бри II. В простой, но явно не дешевой белой рубахе, с закатанными до локтя рукавами. Черных обтягивающих штанах и коротких, начищенных до зеркального блеска сапогах. Становится на одно колено и прижимает раскрытые ладони к сырой земле. Осенний ветер чуть взъерошил пряди его волос. Сегодня он был не так суров, как все дни до этого. Прикрывает веки. Народ одновременно вдохнул и качнулся вперед, чтобы смочь все рассмотреть и ничего не упустить. Тут сила великого мага Земли уровня Адара вырывается из рук его величества Золотой рекой. И все, явственно ощутив ее мощь, тут же отшатываются назад, лишь бы их ненароком не задело, и плотно прикрывают глаза. Но магия умна. И ведомая силой мага движется в строго указанном направлении. В этот момент выглянуло яркое солнце, словно благословляя короля на удачное свершение задуманного. Фундаменты для домов уже давно были готовы и успели как следует застыть. По правую руку от Лауса лежала гора первосортно обтесанных камней, а слева несколько чанов с раствором по типу нашей цементной смеси. Золотой поток накрыл камень за камнем, словно заключая в кокон. То же самое происходило с одной из монструозных бочек, содержащей раствор. А минуту спустя все это взвилось в воздух, и я кинула взгляд на короля. Лишь небольшая морщинка меж бровей говорила о сложности процесса, но на этом и все. Помню, в прошлый раз магиня Велина напряглась гораздо сильнее, чем король. Но оно и понятно. Лаус Адар, Велина середняк. Но тем не менее, тогда женщина ставила двухэтажный особняк. Сейчас же король поднимал девятиэтажный дом. А это, скажу я вам, многие месяцы работы целой строительной бригады. Лаус Бри II закончил работу по возведению многоквартирного дома через 3 часа. Между каждым часом он делал перерывы, чтобы успели наполнить чаны с раствором. Перекусывал огромным бутербродом с мясом, запивал все это горячим бодрящим взваром и принимался за работу снова. Пока здание не было достроено полностью, народ оставался на месте. Ропот и единичные выкрики сопровождали практически каждое действие великого мага. Королевская гвардия чутко следила за настроением толпы и не позволяла той сдвинуться за определенные границы. «Это очень необычно», – протянул его величество, стоя рядом со мной и с интересом оглядывая дело рук своих. «Прямоугольная высоченная коробка с маленькими комнатками». Я хотела возмутиться и сказать, что квартиры по моим земным меркам вышли совсем не маленькими, чуть больше 70 квадратных метров каждая, но решила благоразумно промолчать. Если сравнивать комнаты во дворце с этими коробками, то они и правда были маловаты. «Ты хочешь здесь провести...» Мужчина на мгновение задумался, вспоминая. «Канализационную систему? Я оставил места для труб. Но как оно будет работать, ты детально не описала. В договоре указано, что разработка принадлежит тебе, и у тебя патент». «Все верно», — улыбнулась я. «Я недавно подала заявку в ваше патентное бюро, и на днях получу заветную бумажку. Я, как патентовладелец, дам вам разрешение на использование изобретения на взаимосогласных условиях. И вообще, все, кто захочет пользоваться придуманной мной системой, должны будут заплатить». «Понятно», — протянуло его величество, хитро прищурившись. «Молодец!» — вдруг похвалил он меня. «На том стоим!» — пожала я плечами. Еще 2 девятиэтажных дома построили к концу недели. Король уже не участвовал. Леди Лира справилась сама, но она растянула процесс во времени. Зеваки, которым делать было нечего, также ходили посмотреть на работу мага. Но я приехала, лишь когда все 3 здания были готовы. «Леди Мелисса!» — говорила мне леди Лира. «Остались внутренние отделочные работы, провести канализацию и застелить окна». «Мебель?» — спросила я с удовольствием, оглядывая строение из светло-серого камня. «На это корона не выделила средств», — развела женщина руками. «Заедут со своим скарбом». «Понятно», — кивнула я. «Здесь мне нечего было возразить». И снова я стою рядом с операционным столом. В этот раз на нем лежит Джорджи, а лорд Джам заканчивал вживлять протез в его ногу. «Еще немного», — пробормотал он, останавливая кровь одним движением ладони. «Лорд Наирин, как состояние пациента?» «Стабильно». Все так же ровным тоном ответил лысый человек. Вот ни за что бы не поверила, что этот сдержанный во всех смыслах маг может так сопереживать чужим детям. «Замечательно», — кивнул Джам. «Заканчиваю. Леди Мелисса, дело за вами». Обернулся он ко мне. Я кивнула и подошла к столу. Приложила ладонь сверху на место соединения плоти и механической части. Сосредоточилась. Просканировала внутренним зрением состояние артефактов. И, потянув энергию, как обычно, по венам, в сторону руки, активировала управляющий артефакт. Алмаз тут же окутался магической энергией, втянул ее и неожиданно ярко вспыхнул. «О!» — воскликнул лорд Джам, стоявший ко мне ближе всех. «Что это было?» Я распахнула глаза и посмотрела на мальчика. Выглядел он здоровым, с нежно-розовыми щечками. Управляющий камень успокоился и перестал сиять, как солнце. «Вроде все хорошо», — сама себя успокаивала я. «Это ведь эксперимент, лорд Джам. Испытывать его на ком-то более взрослом, как вы сами понимаете, нет возможности». «Да, с ним все в порядке. Все органы функционируют как положено», — кивнул лорд Наирин, проводя руками над телом ребенка. «Стиву сделаем операцию завтра, как и решили», — покивал Лаусбри II, все это время находившийся рядом. «Нужно посмотреть, как примет протез Жоржи». С ним никто не стал спорить. Ребенка, все еще спящего, перенесли в его комнату, а мы все отправились в кабинет к королю.